В этом стихе говорится о Раде. Если ты отправишь своего возлюбленного ко мне, которого называют как Рати Лампата, Рати означает эротический, и лампация означает очень любящий, заниматься любовью. И поэтому, если ты отправишь ко мне своего возлюбленного, то я улыбнусь и посмотрю на твое улыбающее лицо, подбегу к тебе, обниму тебя. И буду выглядеть очень испуганной и скажу: «О, моя госпожа, пожалуйста, защити меня, пожалуйста, защити меня». И таким образом я буду наслаждаться нектаром твоих лотосных стоп. Когда же этот день наступит? Шьяма Сундар является самым твоим возлюбленным. И я знаю, ты любишь меня очень сильно, поскольку ты, несомненно, будешь, ты, несомненно, любишь своих манджари. И ты хочешь лишь показать всему миру, мою однонаправленную преданность тебе. И благодаря этому ты можешь отправить его ко мне, но услышишь же мое твердое решение, непреклонное решение. Этот возлюбленный, который будет направляться ко мне, я взгляну на него очень кратко и с улыбкой, отвернусь и со слезами я обниму тебя крепко и буду молить тебя, чтобы ты меня защитила. Такова моя исключительным образом, таким исключительным, эксклюзивным образом я смогу насладиться нектаром твоих лотосных стоп. Шипат Сарасвати Чаран в предыдущем стихе достиг особого благосклонности своей Ишвари. В его видении Ишвари отдыхала в цветочной роще после того, как она наслаждалась пищей, принимая пищу с Шьямасундаром. И затем Госвами Пад в своем видение массажирует лотосные стопы. И после того, как они вкусили прасад, они летали, они погрузились в экстаз. И после этого Шипат также наслаждается махапрасадом. И когда видение прерывается, то Госвами Пад возвращается во внешний мир. И он находится в расстроенном настроении. Он оглядывается по сторонам и видит, что из океана блаженства он вынырнул в сухую пустыню, испепеленную пустыню. Почему же видение или вдохновение прекращается? Потому что возлюбленный преданный вдохновлен, получает вдохновение исполнять садхану более серьезно, поскольку после такого видения, которое потом пропадает, он наполняется вирахай и исполняется более серьезным настроением исполнять садхану, исполнять такую севу. Вот почему видение иногда время от времени прекращается. Поскольку Говинда хочет, чтобы возлюбленные преданные проявляли еще больше и больше беспокойства и жажду, поскольку эта жадность, когда она достигает вершины эпогея, тогда по-настоящему преданный получает даршан. И благодаря этой насыщенной жажде преданный может насладиться еще больше сладостью Радха Говинды. Если устремленность не настолько сильна, и в этом случае, если Говинда даст даршан, то он не будет настолько оценен. Поэтому Говинда желает, чтобы его даршан был оценен в максимальной степени. Когда Говинда исчезает, когда Говинда оставляет всех гопи, вначале они не исполнены жаждой, но когда Говинда исчезает, то они настолько исполнены мыслей и беспокойств о том, где же он, что когда Говинда снова появляется, то все гопи настолько наполнены радостью, переполнены радостью. И когда он снова появляется, то красота в Радже становится уже под вопросом. Под каким вопросом? Вопросом того, как ты мог оставить нас? Ты, неужели ты не заинтересован в нас? Ты не удивлен тем, что мы пришли к тебе среди ночи, оставив столь много правил и ограничений. Например, множество людей существует. И если эти люди любят, то они не отвечают на любовь. И гопи говорят, ты ведешь себя точно так же, ты не отвечаешь на нашу любовь. И на что Говинда отвечает, что он говорит, мои дорогие сакхи, если кто-то любит вас, и вы исполняете баджан этой личности, то это подобно... Это подобно бизнесу, поскольку если вам кто-то что-то дает, то вы любите его. Поэтому бхакти называется сакам бхакти. Такое. Это бхакти направлено на получение исполнения плодов желаний. Поскольку в этом мире, если кто-то вас любит, то тогда вы будете любить. Но если кто-то вас не любит, то вы его не будете любить. Это корыстный бизнес материального мира. И существуют, конечно, те, кто, что при условии, даже если вас кто-то не любит, то все равно любовь не прекращается у личности. Когда же это происходит? Это в случае с родителями. Например, родители любят своих детей, несмотря, любят их дети или нет. И это называется беспричинная любовь. В этом случае не существует желания к обретению или материальное желание отсутствует. И затем он говорит, что существует третья категория. Есть те, которые даже если вас любят, они вас не любят. И даже если вас не любят, они вас не любят. И эта третья категория людей классифицируется на четырех типов. Одна, первая категория называется атмарамы. Вторые – аптакам. Третья – акритагьян. И он говорит, что это должно быть, что наверняка он принадлежит одной из этих четырех категорий. И гопи говорят, ты такая личность, что если кто-то тебя любит, то ты не отвечаешь на любовь. И если кто-то тебя не любит, то ты также не любишь. То есть ты вообще не умеешь любить. И когда они приводят четыре вида классификации, они начинают смотреть, переглядываться своими глазами, указывая разные жесты глазами. Что Говинда, он не атмарама, он не атмакама, поскольку он, несомненно, обладает желаниями в своем сердце, поскольку почему он позвал нас сюда. И он, несомненно, он, несомненно, не является он принадлежит третьей категории, неблагодарной категории. И поэтому он ведет себя просто как неблагодарный. Поскольку четвертой категории заключаются те, кто просто обладают плохими качествами, но его нельзя причислить к этой категории, поскольку у него очень хорошие отношения с родителями. И теперь он говорит Сакхи, поскольку он понял, что они пытались сказать, и они классифицировали его как неблагодарным. И тогда он обращается к Сакхи. «Мои дорогие Сакхи», он говорит, «я называю вас Сакхи, потому что кто такие Сакхи?» Это те, кто счастливы, когда... счастливы, когда остальные счастливы, и расстроены, когда другой кто-то расстроен. И он говорит, что я знаю, что вы очень страдаете из-за верахи, когда я исчез. И я также страдал от верахи, когда я находился в разлуке с вами. Но хотя я страдал очень сильно, находясь в разлуке с вами, я должен был поступить с вами таким образом. Да, иногда, если кто-то меня, кто-то любит, я не проявляю свою любовь к нему, но в этом заложена большая причина. Я делаю это для того, чтобы увеличить жажду и беспокойство любящих меня преданных. Предположим, существует очень бедная личность, и она... Ей дают множество денег, и внезапно она теряет эти снова деньги. То бедняк настолько погружается в то, как у нее эти были деньги, и он... У него никогда не было денег, но потом он быстро получил деньги, он сходит с ума. И когда он был бедным, у него было очень много проблем, и он часто думал об этих проблемах. Но поскольку ему деньги дали сейчас, теперь он думает только лишь о деньгах и уже забыл о своих предыдущих проблемах после этого. И несмотря на свое стремление забыть об этих деньгах, он уже не может. Подобным образом, если я покажу, отвечу немного на любовь преданных и затем исчезну, то благодаря этой любви, которую я проявил к преданным, преданный погружается в мысли обо мне. И даже если на все его попытки думать о мирских вещах, он будет лишь только думать обо мне после этого. И таким образом его привязанности исчезают, и сердце переполняется беспокойством ко мне. И это беспокойство, которое проявилось в его сердце, является самым главным, что в результате делает его достойным достигнуть меня. Вананда Вриндавана Чампу, наш дорогой Кави Карнапур, пишет, что когда Говинда сказал это, то гопи отвечают ему: ты думаешь, что мы хотим тебя встретить очень сильно, и ты еще хочешь увеличить это желание. Мы всегда же жаждем. И на это Говинда отвечает: нет, вы не настолько жаждете встретиться со мной. Это правда, поскольку природа Паракия, благодаря этой природе столь много общественных, из-за общественного пресса вы должны скрывать это желание. И поэтому я знаю, что это желание, в вашем сердце скрыты все эти желания. И вы страдаете из-за этого. И хотя я исчез с этого места, я, тем не менее, проявлял вам свою любовь. Я, тем не менее, поклонялся вам. И на это Вананда Вриндавана Чампу гопи спрашивает: и как ты проявлял к нам любовь, как ты нам поклонялся, когда ты исчез? И он отвечает: из-за моей верахии ваша любовь создавала большие волны любви, и я наслаждался сладостью этой любви. Вот почему я наслаждался издалека такой любовью. Таким образом он поклоняется преданным. И в результате, конечно же, он предается их любви, отдается полностью любви своих преданных. И для нас также Говинда всегда желает, что для нас, для всех, когда же этот дорогой мой преданный проявит еще больше беспокойства и жажды ко мне, чтобы я смог насладиться его любовью больше и больше. Для всех нас, поклоняющихся настроение служанок Радхарани, мы должны проявлять еще больше и больше жажды в нашем баджане, целеустремленности. Мы должны погрузиться в настроение, что я служанка Радхарани. Я служанка Радхарани. И таким образом наша сидда сварупа пробуждается. И когда сидда сварупа пробудится, мы не способны смешивать наши мысли с остальным миром и с остальными людьми этого мира. Автоматически мы будем отличны от всего окружающего нас материального мира. И когда такой преданный по-настоящему погрузится в отождествление того, что я сакхи, манджари, я служанка Радарани, тогда он не будет общаться с такими, как мы. Мы настолько падшие, мы смеемся, шутим, мы одеваемся опрятно и такие прекрасные, очень правильно передвигаемся походкой, очень хорошо слушаем, мы прекрасно все делаем, мы вкушаем прекрасный просад. И мы подобно машине воспеваем и исполняем машинально баджан. И мы удовлетворены собой и всем окружающим нас миром. У нас совершенное счастье. И те преданные, которые обрели настоящее отождествление, что я служанка Радарани, они будут держаться вдали от нашей компании, не будут общаться с нами, поскольку их сиддха-сварупа пробудилась и в своем сердце, и в их сердцах сладостные волны манджри-бавы играют. Такур Махашай молится: когда же наступит тот день, когда я оставлю отождествление с своим мужским телом и обрету женское тело и буду служить божественной чайте, когда же наступит этот день, когда я смощу чанданом их очаровательные тела, я замечательным образом буду расчесывать их волосы и укладывать их разнообразные прически. Когда я сделаю гирлянды из разнообразных благоуханных цветов и одену эту очаровательную гирлянду на их шее. Я одену прекрасную одежду на них и предложу им тамбл. И затем я буду созерцать сладостную красоту Раи, и я одену ее в очаровательные голубые одежды. И когда я искусно укладу ее волосы и заплету прекрасную косу, я повешу прекрасную гирлянду из цветов малати, затем на ее шею. И затем я буду созерцать красоту их обоих и таким образом исполню свою сокровенное желание. Так Такур Махашай говорит в Прем Бхакти Чандрике. Слава Шили Рупе Санатане, поскольку он даровал мне это богатство. И я, Наратам Дас, молю о таком служении. Наш Шила Джива Госвами Пад также сказал, что ради у того, у кого рати еще не пробудилась, те преданные, которые еще не находятся на уровне рати, должны молиться очень глубоко. Те же, кто находится на уровне рати, проявляют очень страстное желание, выражая их в своих молитвах. И предлагая такие страстные молитвы, садака, не достигший рати, быстро достигает этого уровня, предлагая молитвы с большой страстью. И Поэтому наши Госвами написали множество молитв, которые наполнены высокой степенью жадности, и мы должны воспевать такие молитвы, предлагать в этом же настроении молитвы. И молитва очень важна, поскольку все махаджаны открыли дверь своими молитвами, открыли в реале баджаны молитвами дверь. И таким образом, когда мы не исполняем баджан, у нас нет видения, то сразу же махаджаны предлагают молитвы и проявляются таким образом видение, подобно картинкам. И сегодня Сабагья Пурнима Тики. Сабагья Пурнима означает Шауни Пурнима. Это полнолунный день хорошей удачи. Сегодня гопи враджи очень сильно жаждут привлечь Кришну. И каждая группа гопи пытается, чтобы Кришна был только лишь в их компании. И группа Чандравали, где Падма, Шаби и другие, они составляют такие продуманные планы заранее для того, чтобы перехватить Кришну, Говинду, для того, чтобы он был в их группе. И группа Радхарани также делает очень подробные планы того, как они ночью перехватят его. Но группа Чандравали очень тверда достичь своих планов, как перехватить Говинду. И группа Радарани, у них есть шпионы, и они отправляют шпионы, они шпионят, чтобы узнать планы Чандравали и разрушить их планы, группы Чандравали. И они решили в своих умах, что сегодня Сабагья Пурниму, та группа, которая обретет Говинду, то она будет победительницей. И в течение всего дня они будут успешны, и в течение года они обретут Говинду и будут наслаждаться им. И поэтому, если какая-то группа проиграет, то в течение всего года Говинда не будет присутствовать в компании этой группы гопи. И все будет происходить самым неблагоприятным образом для группы, которая проиграет. И поэтому главное, и в прошлый раз группа Радарани победила, и Чандравали проиграла. И Радхарани очень тверда, состязаясь с группой Чандравали. Конечно же, Радхарани подобна горе Гималаев, а все остальные гопи подобна пылинкам, поэтому нельзя сравнить любовь Радхарани с остальными, но во Враджа-дхаме существуют такие группы, и для того, чтобы увеличить расу. И поэтому Радхарани думает, что Чандравали действительно предоставляет опасность мне. И Чандравали также думает: о, если бы здесь Рады не было, как бы я хорошо жила во Врадже, поскольку она главная соперница в моей жизни. Но таким образом, на самом деле, раса увеличивается. И если бы не было противоположных групп, то тогда множество настроений Радхарани не проявились бы. И таким образом противоположные группы гопи вдыхают множество настроений. И со временем, когда луна все больше и больше проявляется над горизонтом, то все исполняются беспокойством и продумывают очень тщательные планы того, как перехватить Кришну первыми. И Шипат созерцает настроение, созерцает видение Сабаги Пурнимы. И будучи Кинкари, Шипат устраивает перехватить Говинду из рук Чандравали. И он очень разумно изменяет все дороги для того, чтобы незаметно привести его в Кунджу Радхарани. И Шипат очень счастлив, и Радхарани очень счастлива своей Кинкари. И Радхарани думает, что сегодня Сабагья Пурнима, я хочу провозгласить перед всеми сакхи, насколько удачливы мои Кинкари. И она говорит Шьяма Сундари: на самом деле, это моя Кинкари, которую нужно наградить, поскольку она искусным образом вырвала из оков Чандравали и привела тебя сюда, ко мне. Поэтому нужно дать награду моей Кинкари. Она должна гордиться. И здесь Госвами Пад говорит в этот момент с переполненной любовью к Ишваре. Она пытается дать награды Шьяма Сундара мне, и она указывает ему: ты возьми ее в цветочную кунджу и наслаждайся прекрасным образом с ней. И таким образом награди ее наслаждением уединенной встречи с Шьяма Сундаром. Это подобно тому, что Кинкари является символом преданности, которую проверяют сейчас. Ни одна из подружек Радхарани на самом деле не желает иметь связь с Кришной. Но сакхи принимают настроение, положение возлюбленных иногда. Наш Кайрадж Госвами Пад говорит, что хотя сакхи не желают общаться с Кришной, но для того, чтобы сдержать слово Радхарани, они действуют как возлюбленные Кришны. Кришна является насыщенной формой эротической расы. И сакхи думают, что я просто обычная девушка, я не могу исполнять севу этой великой личности Говинде, поскольку Радхарани лишь способна удовлетворить его. Но по милости Радхарани ни одна сакхи не уступает как бы ей. Они исполнены красоты и таланта, и поэтому очень хорошо то, что мой возлюбленный Говинда, они могли доставить бы ему удовольствие. Мои сакхи могли бы доставить ему удовольствие. И под множеством предлогов она заставляет Кришну встречаться с сакхи И таким образом она исполняется еще большим счастьем. Она исполняется еще большим счастьем, когда она устраивает встречу с одной из своих сакхи. Такое настроение в Радже. Каждый думает о том, как я могу исполнять севу для Кришны. Никто не думает о своем собственном наслаждении. И для того, чтобы достать наслаждение Кришне, другие сакхи общаются с Кришной, подружки Радхарани, для того, чтобы достать наслаждение Радхарани. И Радхарани действительно наслаждается, когда ее подружки общаются с Кришной. И хотя Кришна не желает общаться ни с одной сакхи, кроме Радхарани, но Кришна, он также исполнен настроением Враджа, и поэтому он думает, Радхарани хочет доставить мне наслаждение таким образом, и я повинуюсь ее желанию. Но на самом деле все во Враджа исполняют деятельность для того, чтобы доставить наслаждение Кришне, и Кришна исполняет всю деятельность для того, чтобы доставить наслаждение преданным. Настроение Враджа не говорит о своем личном корыстном наслаждении. Почему Сакхи Манджари никогда, никогда, никогда не принимают предложение Радхарани встретиться с Кришной. Даже если Радхарани приказывает Манджари, Манджари никогда не принимают, не повинуются ее приказу. Но они молят о защите. Они говорят, о Ишвари, ты прикажи ему, чтобы он оставил нас в покое. И они говорят Кришне, о, ты хочешь жизнь, мы отдадим тебе свою жизнь, но мы никогда ни под каким предлогом не отдадим свое тело, поскольку наше тело привязано к телу Радхарани. Этим телом мы служим только Радхарани, мы никому не будем служить, кроме ней. О, мои возлюбленные преданные, вы можете задать мне вопрос, что сердце всех чисто во Врадже и исполнено любовью к Кришне. И Радхарани счастлива. По крайней мере, для того, чтобы доставить наслаждение Радхарани, Сакхи Манджари, неужели они не должны повиноваться указанию Радхарани? Сакхи доставляют Радхарани счастье таким образом, принимая союз с Кришной. И кинкари любят еще больше Радхарани. Они так желают доставить Радхарани счастье. Почему же Сакхи Манджари не отказываются насладиться с Кришной и доставить наслаждение? Это же не повиновение, это же расстраивает Радхарани. И таким образом можно сказать, что кинкари не настолько хороши, как Сакхи. Что кинкари уступают, и это очень, очень мощный, очень, очень хороший вопрос. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, Госвами Пат использует слово «лати рампати». «Лати лампати» означает, что Кришна очень желает насладиться этой сладостной рати. Сладостной ратической расой. Здесь, конечно же, все не связано с материальным миром. Все полностью трансцендентально, мы должны всегда это понимать, обсуждая эту тему. Как же это желание насладиться расой проявляется в сердце Кришны? Возлюбленная форма, исполненная вечности, божественная сущность, зависимости от желания в сердце преданного, божественное Иштадев желает насладиться этим желанием в соответствии с насыщенностью желания преданного служить Иштадеву. И какой же вид любви преданного, и в зависимости от вида любви, который находится в сердце преданного, пробуждает желание в Говинде принять это служение своего преданного. И желание Говинды пропорционально любви, находящемуся в сердце его возлюбленного преданного. И это естественное качество Говинды. Вот почему существует столь много разновидностей расы во Врадже. Сакхи, Ватсали, Мадури, Даси. В зависимости от желания в сердце преданного, Говинда отвечает на это. Он не желает ничего отличного или чего-то большего от своего преданного, кроме того, что преданный желает предложить ему. Он лучший из всех атмарамов и атмакамов. Он самоудовлетворен. И он на самом деле не требует ничего. Пищи, одежды, никакого вида севы, служения. Он полностью удовлетворен в сам себе, исполнен блаженство в сам себе. Почему же он принимает вообще севу? Поскольку в сердце преданного существует желание предлагать эту севу, поэтому Говинда автоматически желает принять эту севу своего преданного. На самом деле сакхи обладают мадурья рати в своем сердце, сладостной страстью. Вот почему Говинда также желает насладиться этой сладостной страстью. Вот почему он желает, почему его называют лампати. В противном случае он самоудовлетворен. Он не просто лишь какой-то страстный мирской юноша, который желает наслаждаться сексом. Это не так. Он не желает никакого секса ни с иной женщиной, какой-либо женщиной в материальном мире. Он желает наслаждаться любовью гопи определенным образом. Тем образом, в котором гопи хотят предложить ему. И то, как они ему предлагают, он и принимает. Таким же образом. И сакхи думают, что если я служу Говинде своим телом, и если Радхарани удовлетворена этим служением, то ради ее наслаждения мы будем это делать. Вот почему Говинда также принимает такое служение. Но Кинкари никогда не думают таким образом, что Радхарани хочет, чтобы они служили своим телом Кришне. Сакхи Манджари никогда не думают. Хотя мы сакхи, тем не менее, мы твердые служанки Радхарани, и наши тела сделаны из сева-расы, поэтому мы не желаем ничего иного, кроме севы Радхарани. Конечно, они хотят. Вопрос в том, хотят ли они служить Раде Кришне или Радхарани. В любом случае, они не хотят служить только Кришне. Как тогда возможно, чтобы они желали наслаждаться Кришной? Поскольку любовь в их сердце не желает исполнять такого вида служения. Тогда вы можете спросить, почему же Радхарани иногда требует таким образом. Она любит своих сакхи манджари, она знает, что они хотят, что они хотят. Почему она им тогда приказывает встретиться с Кришной наедине? Но на самом деле Радхарани никогда не желает этого, но тем не менее она приказывает Говинде таким образом. И это сделано для того, чтобы показать всем остальным сакхи. Посмотрите, мои кинкари, насколько же сильной преданностью они обладают, непоколебимой преданностью к моим стопам. Смотрите, даже если я приказываю им, они никогда не предложат свое тело Говинде. И таким образом, на самом деле, она прославляет своих кинкари и показывает всем сакхи, насколько же велико положение Манджари и возвышено. Однажды одна сакхи Манджари собирала цветы возле цветочного сада и делала гирлянду. Внезапно Говинда появился перед ее взором и сказал ей: «Сакхи, сейчас нет никого, это место очень уединенное, пойдем же со мной в эту кунджу и предложи же мне служение». И Манджари отвечает: «О, Говинда, послушай. Ты безграничная сокровищница красоты и сладости. Шрути говорят о тебе, провозглашают тебя высочайшей сладостью и красивой истиной. Ты настолько огромный океан красоты и сладости. А кто я такая? Я просто существо. Я не могу доставить тебе того счастья, которое ты желаешь. Обилие такого счастья. Лучше ты наслаждайся с Радхарани и насладись Уджвала расой, лучезарной расой. То, что мы можем сделать и сделать, так это следовать этому служению. Это то положение, которое мы желали и получили. Поэтому лучше бы, если мы будем исполнять тот долг, который нам был дан, и мы желаем такой севы. И хорошо, если ты желаешь этого, то подожди, я приведу сейчас мою Ишвари, и ты насладишься Жваларасой. Нет проблем, подожди немножко. Я сейчас все устрою. Таким образом, Сакхи Манджари говорит: да, ты действительно океан сладости. Кто не захотел бы встречи с тобой? Камала Деви сама оставила Вайкунху и пришла во Враджадхаму для того, чтобы обрести общение с тобой. На самом деле, Нава Вриндаване, на самом деле, это был не настоящим, а искусственной копией Вриндавана. Там Кришна проявил столь множество красоты, что Сатьябама бежала, забыв про себя Кришне. И Падмавати также, забыв обо всем, прибежала к нему в Нава Вриндаване. Поэтому мы знаем, что вся красота такова, твоя красота такова, что каждая женщина желает просто супружеского союза с тобой. Но знаешь ли, я никогда не желаю этого. И здесь наши ачарьи объясняют, что Радхарани то количество наслаждения, которое она может доставить Говинде, это количество никто не может даровать ему, кроме нее. И сам Кришна говорит: насколько я могу быть удовлетворен Радхарани, никто не может меня удовлетворить, так как она, поскольку тот, кто обрел благоухание исключительного цветка уже не пожелает вдыхать обычные духи. И поэтому тот, кто хотя бы однажды насладился союзом с Радхарани, как он может пожелать какую-либо иную девушку? Радхарани также может попытаться приказать, чтобы сакхи-манджари насладились Кришной. Но сакхи-манджари, они прекрасно осознают, что только Радхарани может доставить истинное счастье Ганди. Есть мани-манджари. Однажды Радхарани пожелала, она спорила с мани-манджари, почему она должна быть в цветочной кунже с Кришной. Она говорит мани-манджари: «Ты очень дорогая моя сакхи. Я знаю, что ты исполняешь прекрасную севу для меня также. Но иногда ты можешь оставить свою севу и насладиться с Кришной». Но мани-манджари отвечает: «О, Раде, благодаря твоей милости». Мани-манджари очень чисто отвечает. И хотя Радхарани хочет доказать ей столь множеством логики, тем не менее мани-манджари говорит: «Нет, у меня нет иной севы, кроме севы, исключительной севы только тебе». И когда Кришна встречает Радхарани, когда он дотрагивается до тела Радхарани, тогда какой экстаз он испытывает? Этот экстаз он ни с кем не может достичь, кроме как с Радхарани. И поэтому говорится, что на самом деле Радхарани является деревом, исполняющим желание любви Кришны. И все остальные сакхи и так далее, они лишь маленькие росточки. Радхарани является главным ростком. Шмель играет, летает в цветках, а не с птицами. Манджари – это птицы вокруг лотосных цветов, и они увеличивают красоту лотосного цветка и приглашают шмеля к этому лотосному цветку, но они никогда не желают, чтобы шмель уселся на них. И Шипат говорит: «Ты отправляешь своего возлюбленного ко мне? Ты желаешь доставить мне счастье таким образом?» И таким образом он приближается сейчас ко мне по этой причине. Но смотри, послушай, услышь мое твердое решение. Я брошу на него очень кроткий взгляд, и затем, исполненная страха, я прибегу к тебе, припаду к тебе и скажу: «О, Раде, пожалуйста, защити меня. Защити меня от этого твоего возлюбленного». И затем я обниму твои стопы и наслаждусь нектаром твоих лотосных стоп. Таково мое чистосердечное желание. И я буду продолжать созерцать. Я буду продолжать наслаждаться нектаром твоих лотосных стоп. Некоторые люди объясняют этот стих, написанный Прабхадананда Сарасвати, таким образом. И они объясняют, что манджари пытаются сказать, что я посмотрю на Говинду улыбающимися глазами и со страхом также. И я обниму Говинду вместо Радхарани. Но это объяснение абсолютно бессмысленная, неправдивая, поскольку Сакхи Манджари, если она желает подбежать к Говинде, то она не является Радарани Сакхи. Несомненно, она не Манджари, и она не классифицируется как Сакхи, поскольку все Сакхи Радарани никогда, никогда корыстно не подбегут к Говинде наслаждаться, поскольку все Сакхи Радарани принадлежат Вамамут настроению. Вама настроение означает хотя она может испытывать наслаждение в своем сердце, когда Говинда приближается к ней, но Вама Бава заставит скрыть это настроение, поскольку даже если возлюбленный приближается к ней, она покажет так, что как будто бы она не желает его, хотя внутри она очень обеспокоена в счастье, что он, о, приближается ко мне, но внешне она показывает, ты не нужен мне. Она отвергает его внешне. И такова причина, почему возлюбленные увеличивают так желание, поскольку возлюбленную очень сложно обрести. И природа Кришны такова, что он желает быть в таком положении. И даже когда он предпочитает гопи, для него невозможно, чтобы какая-либо гопи, любая сакхи Радарани прибежала бы к нему и обняла его, желая его. И поэтому такое объяснение ложно. И те люди, которые объясняют, что гопи говорят, что я посмотрю, улыбаюсь и ринусь к нему, обниму его, эти люди не знают вообще природы гопи во Враджадхаме. Шрила Вишванатхи Чакравати Пад написал в Ананда Чандрика комментарии к Ананда Чандрике, что такие как Лалита и Вишакха и так далее, которые иногда они помогают Говинде, и другая группа, такие как Мани Манджари и Рупа Манджари, они очень посвящены служению Радарани. И когда Сидда Кришнадас Бабаджи писал Кришна Бхаванамриту, он написал, что такие как Рупа Манджари и другие манджари Радарани, они настолько лучезарны, они даже сведут смятение, саму красоту сияния. Они настолько очаровательно красивы. И наш Вишванатхи Чакравати Пад также пишет, что эти манджари, они исключительно красивы, что каждая из них может стать лидером группы манджари, группы гопи. Но лидеры группы в основном это сакхи, которые не полностью отданы Радарани, поскольку они квалифицированы быть лидерами групп. И поскольку если они станут возглавят группы гопи, то они примут более низкое положение. Но они желают исполнять исключительную севу Радарани. И благодаря этому их положение даже выше, чем сакхи. Благодаря исключительной преданности служению Радарани. И иногда некоторые думают, что поэтому манджари не очень красивы, и поэтому Кришна не желает союза с ними. Но нет, Кришна не является мирским любящим, который привлекается физической красотой. Он говорит, о, та менее красивая, поэтому... А вот эта красивая, вот, она мне нравится. Это не так. Он привлечен лишь только свойственной преданному Севе, находящемуся в его сердце, преданному. И Сакхи, у них есть такое желание, поэтому он имеется с ними. Но у Манджари нет такого желания, поэтому он оставляет их в покое. Он не жадный, наслаждение физической красотой. И Манджари, они в страхе бегут, просят защиты Радхарани. И даже если Кришна схватит их за тело, то Радхарани рассмеется. Когда Кришна пытается дотронуться до нее, то Манджари, она обнимает Радхарани, и Радхарани испытывает большое наслаждение, счастье. И после этого Шипад говорит, что все, что вы можете делать, все, что вы можете говорить, я просто лишь хочу насладиться нектаром ее лотосных стоп, обнимая их. Я только лишь хочу насладиться лишь севарасой, и у меня абсолютно нет никаких иных желаний. И это ее твердость, исключительная преданность, это то, что отличает Манджари от всех остальных и делает их самыми великими, возвышенными. Это показывает, насколько однонаправленная, исключительная преданность должны мы культивировать свои Манджари сварупи, и даже находясь в садхаке, положении садхаки к своей иште. И с таким желанием в нашем сердце и по милости Махапрабху мы продолжим обсуждение в следующей лекции. Джай Раде!